Глава 30. Похищение. Утром, слегка задумчивый после встречи со старыми товарищами, я отправился к Одноглазому. Выслушав ворчание по поводу раннего визита, я, наконец, получил заветное письмо. Перевод шифра занял немного времени. Письмо было коротким, а новости — воодушевляющими и одновременно тревожными. «Эрик, времени все меньше. Ты мне нужен, срочно. Я буду в Альтиге. Будь осторожен, тебя ищут очень активно. Найди людей для охраны как можно больше. Как угодно, хоть нанимай. Не исключено, что придется прорываться с боем». Альтик — это небольшой городок, всего в одном конном переходе от столицы. Если туда можно прорваться с боем, да еще с небольшим отрядом, значит, сил у совета осталось совсем немного. А куда они могли деться? Догадаться несложно. Армия уже выступила, и нас просто некому остановить. В распоряжении совета осталась только стража. Уничтожив записку, я поспешил домой. С наймом отряда проблем не наблюдается. Тут мне повезло. С мыслями о том, что выступить можно будет уже завтра, я вернулся домой, где меня встретил обеспокоенный Тикль. «Слушай, командир, а ты не знаешь, куда делись дамы?» «Как куда?» — удивился я. «Разве они не здесь?» Взгляд у Тикля стал еще более обеспокоенным. «Вчера Инга отправилась на свидание и прихватила с собой Гаворну с Маргарет. С тех пор я их не видел. Наверное, мой взгляд тоже стал обеспокоенным, потому что Тикль, понимающе кивнул. Однако паниковать раньше времени я не стал. Бросив наемнику, что сейчас попробую разобраться, закрылся в своей комнате и принялся звать Гаворну. Шаманка была жива, но чувствовал я ее как сквозь вату. Спит. Или без сознания». Спустя несколько бесплодных попыток достучаться, я вернулся к наемникам. «Отдохнул?» — недовольно спросил Тикль. «Что ты там делал? Рин с Бурундуком их тоже не видели, как и хозяйка дома». «Я не отдыхал», — отмахнулся я. «Могу сказать, что девушки живы, скорее всего, но их держат без сознания». «Откуда ты знаешь?» — удивился наемник. «Вот какая сейчас разница? Сведения точные, подробности не важны. Хотелось срочно куда-то бежать и что-то делать, но я сдержался. Прежде чем устраивать беготню, нужно хотя бы выяснить, куда именно бежать. Кто-нибудь видел их утром?» Присутствующие отрицательно покачали головой. «Нет», — Тикль покачал головой. «Вчера вечером, пока ты веселился со служивцами, Инга пошла на свидание. С собой прихватила Маргарет и Гаворну. Наверное, чтобы не скучно было». «Как зовут счастливого кавалера?» — мрачно поинтересовался я. Про свидание я слышал, но подробностей по понятным причинам уточнять не стал. Очень меня раздражала сама мысль об этой встрече. «Никто не знает», — с тоской воскликнул парень. «Я спрашивал Маргарет, но она только упомянула, что он не военный, довольно богат. Вот что, я пойду искать Альберта. Из города можно выйти, минуя посты, но не вывести трех девиц, которые против того, чтобы уезжать. Если их вывезли, мы об этом узнаем. Хотя я почти уверен, что они еще в Цветтюхе. В противном случае я бы не смог даже почувствовать Гаворну. Оставалась, конечно, вероятность, что девушек прячут где-то неподалеку от города. Это-то я и хотел выяснить. Тикль, попробуйте найти кого-нибудь, кто в курсе, с кем вчера встречалась госпожа Краус. Спросите в театре, кто-то же должен знать». Уже выходя из дома, чуть не столкнулся с хозяйкой. «О, Ланварден!» — улыбнулась старушка, протягивая какой-то конверт. «Вас-то я ищу. Вот, письмо передали». Я выхватил бумагу из рук, удивленной моей грубостью Матроны, разорвал конверт. Короткая записка гласила: «Ланварден, если вам дороги ваши знакомые, приходите в трактир «Звонкий ручей», что на Восточном тракте, один и без оружия, и захватите с собой интересующий нас предмет. Если условия не будут соблюдены, женщины могут пострадать. Если вы не успеете до заката, тоже. Поспешите». Кто-то коснулся моей руки. Оглянувшись, я заметил Тикля, который заглядывал ко мне через плечо. «Что будем делать, командир?» «К Альберту пойдете вы, а вот в театре делать нечего, нет смысла. Ну, а я поеду в Звонкий ручей. Кто-нибудь знает, как до него добраться?» «Ну как же?» — удивился Тикль. «Я по-прежнему уверен, что их не вывезли из города. Искать нужно здесь. Этим вы и займетесь вместе с моими ребятами. А я пока потяну время. Уверен, за мной наблюдают. Может, не только за мной, но нужен им я». Тикль только кивнул, не найдя в себе сил протестовать. Кажется, вредная экономка Маргарет действительно пришлась парню по сердцу. И теперь он места не находил от беспокойства. Достав из потайного кармана свою драгоценную ношу, я отдал ее Тиклю. «Храни, как зеницу ока. Если мне не удастся выкрутиться, отдай Говорне или Инге. И не дай бог потеряешь или отдашь кому. Я тебя с того света достану». Аккуратно приняв сосуд, Тикль спросил. «Это тот предмет, ради которого их похитили?» «Да». «Но ты же понимаешь, что если я его отдам, им это не поможет». «Ну уж не совсем дурак», — невесело хмыкнул наемник. «Не беспокойся, командир, сохраню». Как и сказал парням, я отправился прочь из города. Если бы девушки действительно были там, куда меня вызвали, я бы не смог почувствовать Говорну. Это я выяснил в первую очередь у недовольной моей бесцеремонностью хозяйки дома. Дама сообщила, что трактир находится в дневном переходе от города, слишком далеко для нашей с шаманкой связи. Я не торопился, ехал медленно, пытался отследить наблюдателей. Тщетно. Если за мной кто и следил, в городе это определить не получалось. Слишком много народа вокруг. Оставалась надежда, что соглядатаев я смогу заметить, выбравшись за пределы городских стен, но я вообще не был уверен, что за мной кто-то следит. Зачем? Если я хочу успеть к назначенному времени, то должен ехать сразу, не задерживаясь. На самом деле я боялся только одного, что похитители каким-то образом узнали о моей способности связаться с шаманкой. Об этом нашем секрете знали только 3 человека. Мы с Говорной и госпожа Краус. Я очень надеялся, что девушки никому не проговорились. Но почему тогда Говорну держат без сознания? Если бы я точно знал, что наш способ связи не раскрыт, может, не стал бы следовать указаниям. Я не переставал звать девушку всю дорогу, пока ехал до городских ворот. Стража пропустила меня без вопросов. Кажется, у них было указание не задерживать Лана Вардена. Думаю, этот тысячник постарался. Очень его раздражала моя персона, столь сильно угрожающая его власти. И сделать со мной ничего нельзя, и терпеть рядом не хочется. Остается только надеяться, что я сам куда-нибудь уберусь. На малолюдной дороге нужно было смотреть по сторонам. Здесь уже можно было опасаться, что меня застанут врасплох, потому полностью сконцентрироваться на попытках связаться с шаманкой было нельзя. Кроме того, я пытался почувствовать, удаляюсь ли я от Говорны. По всему выходило, что удаляюсь. Связь становилась все слабее. И все-таки она ответила. В последний момент, когда я почти перестал ее чувствовать, где-то на самом краю сознания послышался ее слабый голос. «Эрик! Слава богам! Говорна, ты цела? Инга и Маргарет с тобой?» Небольшая пауза, всего несколько секунд, пережить которые было очень сложно. «Да, я в порядке. Похоже, чем-то опоили. Инга и Мэгги рядом, они еще спят. Нас что, куда-то увезли?» «Нет, это я уехал. Похитители назначили встречу далеко от города». «И ты послушался?» «Я боялся, что у тебя выпытали наш способ связи. Тогда бы у меня не было выбора. Но остальные тебя ищут. Вы связаны?» «Да, и заперты». «Ничего, теперь-то я с ними разберусь и вернусь за вами. Иначе, боюсь, как бы вам не навредили». «Эрик, ты балбес. Хотя я расскажу Инге, как ты рисковал ради нас. Но не вздумай к ним ехать. Уж я смогу сделать так, чтобы нам ничего не сделали. Возвращайся и немедленно нас освободи». Я мысленно хлопнул себя по лбу. Действительно, как я мог забыть о способностях Говорны? Уж кем-кем, а беззащитной барышней шаманка точно не является. Послушался, развернулся обратно. Далеко от города уехать я не успел, так что рассчитывал вернуться быстро. Не тут-то было. Все мои размышления о планах тайников оказались несостоятельными. Меня, может, и ждали в том трактире, но и оставлять без контроля не собирались. Я еще не успел перейти в галоп, как увидел внушительную группу преследователей. И они меня тоже увидели, конечно. 10 человек. Все в обычной одежде, но видно, что совсем не горожане. Хотя бы потому, как возбудились, увидев меня. Преследователи резко ускорились, а вот я, наоборот, осадил коня. Как назло, вокруг ни кустика, спрятаться негде. Догонят. Я даже не успел порадоваться тому, что не послушался указаний. Решил, что от оружия могу избавиться в последний момент и не стал оставлять ничего из своего арсенала. Теперь моя предусмотрительность могла меня спасти. Взвести арбалет совсем немного времени. Первый болт вышиб из седла самого шустрого, а я успел выстрелить еще раз. Второй выстрел тоже оказался удачным, но оставаться на месте дальше было нельзя. Стрелять не только я умею. Я успел заметить, как двое из преследователей готовят оружие к стрельбе, после чего, наконец, развернул коня и пустил его в галоп. Стрелять на скаку гораздо труднее, чем стоя. Свинцовый шарик, выпущенный из самострела, пролетел мимо цели, как и болты преследователей. Все равно некоторая польза от выстрела была. Зато зарядить самострел можно одной рукой и гораздо быстрее, чем арбалет. Главное — не рассыпать снаряды. Перед очередным выстрелом я чуть придержал коня и в этот раз не промахнулся. Один из тайников всплеснул руками и вывалился из седла, попав под ноги своей же лошади, отчего та покатилась по дороге. Большая удача, потому что остальным пришлось еще сильнее замедлиться, чтобы объехать образовавшееся препятствие. Это время я потратил с пользой, убил еще одного из преследователей. Осталось шестеро. Все еще слишком много для схватки на коротке, при этом разделяло нас теперь не больше 50 метров. Тайники, правда, тоже здорово поумерили прыть. Видя, что я перестал убегать, меня начали брать в клещи. Расходиться в стороны, благо окружающая ровная местность, вполне позволяла скакать не по дороге. Ну а я, вместо того, чтобы продолжить бегство, снова развернул коня и поскакал навстречу. Такого от меня не ожидали. Двое так и не успели выстрелить, остальные промахнулись. Причем целили в этот раз в коня, что логично. Сейчас мобильность — это мое преимущество. Не хотелось бы лишиться средства передвижения, иначе меня просто загонят. В последний момент я успел бросить самострел, оставив его висеть на ремне, и выдернуть метательные ножи. Всадник, что был справа от меня, получил полосу стали в горло, а вот тот, что слева, просто прянул в сторону. Бросок вышел неудачно, да и неудивительно с левой-то руки. Зато мне удалось вырваться из окружения, и теперь меня преследовало всего пятеро. Я еще успел перезарядить самострел и пальнуть почти наугад назад в того единственного из загонщиков, у кого в руках оставался заряженный арбалет. Удачный выстрел. Мне хоть и не удалось сбить всадника на землю, но все же я его достал. Болт ушел далеко в сторону, чуть не задев одного из соратников стрелка. Больше тайники не были опасны. Стрелять на скаку у них получалось еще хуже, чем у меня, а остановиться, чтобы прицелиться, значит дать мне возможность увеличить отрыв еще сильнее. Не то чтобы они не пытались, но все попытки оказались тщетными. Только один из болтов просвистел в опасной близости от крупа моей животины. Поняв, что дальнейшая погоня потеряла смысл, преследователи отстали. Возможно, они еще принесут проблем, но мне сейчас совсем не хотелось устраивать эпические битвы до последнего солдата. Впрочем, тайники тоже не особо стремились продолжить наше знакомство. Слишком непривычна для рыцарей плаща и кинжала такая война. Впрочем, как и для меня. Если бы наша встреча не была для них такой неожиданностью, мне вряд ли удалось бы так легко избежать опасности. Тем более мне и самому привычнее драться совсем в других условиях. В город я вернулся на взмыленном коне, чем изрядно озадачил стражников на воротах. Не вдаваясь в объяснение, я пронесся по улицам на ходу тормоша шаманку. «Говорно, ты имеешь представление, где вас искать?» «Уже вернулся в город?» «Хорошо. Мне тут тяжело приходится, поторопись. Но я не знаю, где мы. Точно не в трущобах и не на окраине. Дом большой и богатый». «Держись, Говорно, я спешу, как могу». Пришлось прервать разговор, потому что я как раз добрался до особняка, в котором мы разместились. Слава всем богам, Бурундук оказался на месте. Отмахнувшись от вопросов наемника, я скороговоркой проговорил. «Найди всех, кого сможешь. Передай нашей девушке в центре города. Нужно искать богатый дом. Возможно, она сможет как-то дать о себе знать». Центр города, даже такого небольшого, как Цветюхе, это несколько кварталов, расположившихся вокруг главной площади. Обыскать все дома нереально. Остается что-то придумать. «Говорно, ты сможешь как-то пошуметь? Хотя бы выкинуть какую-нибудь мебель в окно?» «Я уже шумлю. Тут переполох». Ответ шаманки звучал слишком напряженно. Она явно чем-то занята. Я не стал отвлекать девушку расспросами. Вместо этого чуть осадил коня и принялся прислушиваться и смотреть по сторонам. Очень удачно, что город сейчас — это бледная тень себя прежнего. Люди, придавленные прошедшими потрясениями и ожидаемыми в будущем, не слишком расположены к праздности. Те, у кого есть дело, предпочитают сосредоточиться на нем. А по окончании не спешат устраивать променады. Бездельников же не осталось. Прежнего изобилия нет в помине. Все, кто не мог или не хотел работать, переселились либо на плаху, либо умерли от голода, либо убрались искать лучшие доли за границей. Нездоровую суету я обнаружил сразу, как оказался на площади. К одной из прилегающих улиц стягивалась стража. Я заметил, как десяток бойцов первого легиона скрылся за углом и незамедлительно последовал за ними. Почти сразу заметил тонкую пока что струйку дыма, поднимающуюся над одним из особняков. «Молодец, Говорно!» Не знаю, как ей удалось устроить пожар, но такой знак можно заметить даже издалека. Стражники попытались заступить мне дорогу, но я и не подумал вдаваться в объяснения. Раздав пару оплеух, прорвался мимо и поспешил к дому, прежде чем опомнились остальные. На месте. Дверь слишком прочная, чтобы пытаться ее выбить, а окна первого этажа намного выше человеческого роста. Впрочем, у меня есть шикарная подставка. Успокоить коня, ошалевшего от сегодняшних приключений, было непросто. Но мне и нужно-то было только дотянуться мечом, чтобы выбить стекла и немного очистить подоконник. Встав прямо в седле, оттолкнулся. Прыжок получился не очень, слишком ненадежная опора. Но мне все-таки хватило, чтобы уцепиться самыми кончиками пальцев за край подоконника. Подтянувшись, ввалился внутрь. В комнате, на удивление, меня никто не встретил. И вообще здесь было слишком тихо для дома, в котором начинается пожар. «Эрик, не хочу тебя торопить, но мы тут сейчас сгорим». Зов застал меня в тот момент, когда я примерялся к выходу в коридор. Хотел аккуратно выглянуть, не поджидает ли меня кто-нибудь снаружи. Теперь резко стало не до осторожности. Пинком распахнув дверь, я выскочил сразу на середину, на случай, если кто-то целится. Обошлось. «Какой этаж, Говорна?» «Третий, быстрее!» Плюнув на осмотрительность, я рванул к лестнице, надеясь только, что не ошибся с направлением. Не ошибся. Второй этаж пусто. По крайней мере, мне никто не встретился. Задерживаться для проверки я не стал. А вот на третьем этаже было даже слишком многолюдно. Меня не заметили. Собравшиеся были слишком заняты тем, что пытались справиться с огнем. Коридор полыхал в нескольких местах. Горели деревянные двери, гобелены и занавески на окнах. Но и я не стал пытаться привлечь внимание. Попросил Говорну подать голос и, расслышав, крик в одной из комнат бросился туда, расшвыривая людей. Дверь вынес пинком, навстречу вынеси язык пламени. Этакая завеса огня, не позволяющая пройти внутрь. Оглянувшись в поисках, чем бы прикрыться, обратил внимание на ковер. Несколько ударов мечом, небольшое усилие, и в руках оказался кусок плотной ткани, которого хватило, чтобы обернуться. Остальным участникам представления моя инициатива не понравилась. Сообразили, наконец, что я чужак, и вообще меня здесь быть не должно. В мою сторону, расставив руки, направились двое мордоворотов. Идиоты. Оружия-то у них не было. Да и несмотря на внушительную комплекцию, опасности они не представляли. Я потратил еще пару секунд на то, чтобы обезвредить противников. Пнул в голень одного, а второму засветил рукоятью меча в зубы, увернувшись от его объятий. Даже защиту свою не выпустил. Накинув на себя кусок ковра, прыгнул в комнату. Огненная завеса действительно оказалась не слишком широка. Горела только сама дверь и дерево вокруг проема. Правда, сильно легче от этого не становилось. В комнате было полно дыма. Больше даже, чем в коридоре. В горле першило, глаза резало. Огонь за спиной разгорелся еще сильнее. Пламя гудело так, будто кто-то направил сильный поток воздуха в дверной проем. Плотные клубы дыма то и дело оформлялись в нечто напоминающее животных, настоящих и сказочных. Потом развеивались для того, чтобы собраться снова. Девушек я нашел в углу, вжавшихся в стену. От веревок они уже избавились, а Мэгги с Ингой даже сжимали какие-то палки. Я мимоходом отметил разломанный стул, частью которого, видимо, и было раньше это оружие. Барышни были ужасно напуганы, меня даже не сразу узнали. Говорна лежала там же, с закрытыми глазами, и при моем появлении даже не пошевелилась. Серьезно испугаться я не успел. «Сил не рассчитала», — раздалось у меня в голове. «Слишком многих призвала и просьбу оформила неправильно. Попросила сделать так, чтобы враги до нас не добрались. Вот они и устроили пожар. Не понимают ведь, что мы тоже сгорим. Едва удается сдерживать, а прогнать вовсе не могу. Сейчас еще труднее, они злые, что тебе удалось пройти». Уяснив ситуацию, подошел поближе к дамам. «Эрик», — сообразила наконец госпожа Краус, ножка от стула выпала у нее из рук. «Ничего, ничего, сейчас мы отсюда выберемся», — попытался я утешить девушек, поднимая на руки Говорну. «Вставайте, надо обернуться этой тряпкой, а то можно обжечься». «Не получается». На меня устремились два безумных от ужаса взгляда. Только теперь я обратил внимание на руки барышень. Запястья пересекали глубокие следы от веревок, кисти рук посинели. Эти уроды совсем рехнулись. Мало того, что опоили девушек неизвестно чем, так еще и связали так, что теперь они не могут идти. Я вспомнил свой опыт плена, когда меня также вязали. Боль сейчас должна быть адская. Удивительно, как им удалось разломать стул, а потом удерживать в руках получившиеся дубинки. Влив шаманке немного энергии, я повторил то же с Ингой и Мэгги. Не поможет, такое лечение только немного поддержит их силы. Боль, наоборот, только усилится. Идти они не смогут. Выглянул в окно. ища другой путь к отступлению. Бесполезно. Третий этаж. Высота очень внушительная. Если буду прыгать один, наверняка переломаю ноги. Выбрасывать барышень значит гарантированно их убить. Вытащить девушек из комнаты по очереди тоже так себе затея. Судя по всему, второй раз пройти в комнату мне не дадут призванные говорные духи. И так-то неизвестно, удастся ли выбраться, избежав ожогов. Самое время было впасть в отчаяние, но даже на это времени не было. В комнате три кровати. Я скинул с них одеяло, аккуратно уложил каждую из девушек на кровать. Вернулся к Инге, склонился над ней. «Эрик, ты что, с ума сошел?» Взгляд, которым одарила меня актриса, был полон неподдельного изумления. Кажется, Инга что-то не то подумала. Даже оттолкнуть меня попыталась. На объяснение времени не было. Я ухватил верхние углы простыни, наклонился и связал их у себя на шее. Повторил то же самое с нижними, только вязал за спиной. Получилась этакая люлька. «Боги, я уж подумала...» Облегчение в глазах девушки было таким искренним, что мне даже обидно стало на секунду. Правда, неужто я ей настолько неприятен? Мысль, надо сказать, столь же умная, сколь и своевременная. Повторить процедуру с Мэгги оказалось сложнее, при условии, что ей досталось место за спиной, а значит, приходилось изворачиваться, чтобы захватить края простыни. Наличие спереди свертка с Ингой отнюдь не помогало, но хотя бы компаньонка актрисы, сообразив, для чего я занимаюсь столь странными манипуляциями, не пыталась сопротивляться, а даже помогала по мере сил. Обе девушки не могли похвастаться пышным телосложением. Да что там говорить, что Инга, что Мэгги очень стройны, но я все равно с трудом поднялся на ноги. А ведь оставалась еще говорна, которую я оставил напоследок. Шаманку крепить к себе я не стал. Просто связал все четыре конца простыни. Получился аккуратный такой сверток, всего-то килограммов 30 весом. Накинул на себя сверху изувеченный ковер, подхватил говорну левой рукой, передвигаться стройным узлом стало откровенно тяжело, мне едва удавалось оставаться на ногах. «Задержите дыхание, хорошо? А то можно обжечь легкие». «Давай уже, выноси нас отсюда, сейчас полыхнет». Паника в мысленном голосе говорны звучала столь отчетливо, что передалась даже мне. Я швырнул себя в дверной проем, молясь только, чтобы не вписаться в косяк кем-нибудь из девушек. Пронесло. Вывалился в коридор прямо под удивленные взгляды встречающих. То, что мне удалось остаться на ногах, было настоящим чудом. Сбросив полыхающий в нескольких местах ковер, я продолжил бежать к выходу. Ну как бежать? Скорее идти быстрым шагом. Однако этой небольшой скорости, помноженной на массу, хватило, чтобы сбить с ног пару изумленных встречающих. Остальные вовремя убрались с пути. Я продолжал идти. Останавливаться было никак нельзя. Я так и не успел посчитать, сколько было тех, кто пытался потушить огонь в коридоре, но они вот-вот должны были прийти в себя. «Не дать уйти!» — заорал кто-то. Ну вот, что и следовало ожидать. «Говорна, отпускай!» — рявкнул я, и в тот же момент пламя за спиной взвилось таким ревом, будто было живым существом. Очень недовольным существом. В затылок плеснуло жаром, я заранее пожалел Маргарет, которая приняла на себя основной поток горячего воздуха. Мы едва успели. За спиной были слышны крики сгорающих заживо людей. К лестнице я подбежал почти одновременно с распространяющимся с бешеной скоростью пламенем. Правда, дальше стало полегче. Но останавливаться на втором этаже, как собирался изначально, я побоялся. Как-то уж очень лихо горел каменный, в общем-то, дом. Да и дышать становилось все тяжелее. Я очень боялся споткнуться на лестнице. Остановиться с таким грузом было бы невозможно. Покатись мы вниз, девушки наверняка получили бы переломы. Мне-то ничего не грозило с такой-то защитой с двух сторон. Но я предпочел бы сейчас обойтись без нее. Будучи сосредоточенным на задаче сохранить равновесие, я совсем перестал следить за обстановкой. За что чуть не поплатился. Смешно сказать, но я забыл, что в здание попал через окно. Поэтому, как только увидел дверь, впечатался в нее всем нашим совокупным весом. Отчего бедная Инга придушенно крякнула. Только после этого я заметил, что дверь вообще-то заперта на засов, который неплохо было бы сначала отодвинуть. Не слишком аккуратно опустив говорну, справился с препятствием и, наконец, выбрался наружу.